выпейте покупку. Ваша сестрица Линь Дайюй обычно не пьет вина, но на сей раз не нужно ее щадить». Матушка Цзя осушила свой кубок, а вслед за нею выпили Сян Юнь, Бао Чай и Дай Юй. Бабушка Лю, услышав музыку и находясь под влиянием выпитого вина, стала размахивать руками и притоптывать ногами. Бао Юй встал с циновки и, приблизившись к Дай Юй, шепнул ей: «Погляди-ка на бабушку Лю. Когда-то от священной музыки все звери пускались в пляс, а сейчас пляшет одна корова», — усмехнулась в ответ Дай Юй. Как гласит предание, во времена императора Шуня жил музыкант Куй, от музыки которого даже звери пускались в пляс. Девушки, слышавшие ее слова, рассмеялись. Вскоре музыка смолкла, и тетушка Сюэ с улыбкой сказала: «Вина выпито достаточно. Сейчас можно погулять, а потом снова соберемся». Матушка Дзя согласилась, ибо ей тоже хотелось пройтись. Все встали из-за стола и следом за матушкой Дзя отправились гулять. Желая развлечься, матушка Дзя взяла под руку бабушку Лю и долго бродила с нею у подножья горок, объясняя, как называются встречающиеся по пути деревья, цветы, камни. Бабушка Лю старалась все запомнить. «Я и не представляла себе, что в городе живут не только почтенные и благородные люди, но и птицы», — говорила она. «Мне в голову не приходило, что птица в клетке, которую я заметила, когда входила к вам, даже говорить умеет». «Какие птицы умеют говорить?» — спросили ее, не понимая, что она имеет в виду. «Да попугай с зелеными перьями и красным клювом, что сидит в золотой клетке», — объяснила бабушка Лю. «Это на террасе, я хорошо помню. Или тот старый черный дрозд, он ведь тоже разговаривает». И опять раздался взрыв хохота. Вскоре подошли служанки и пригласили всех к столу кушать сладкое. «Я выпила, закусила и не голодна», — ответила им матушка Дзя. «А, впрочем, несите все сюда. Кто захочет кушать, пусть ест». Тогда служанки принесли два столика и два короба с яствами. В каждом коробе стояло по два блюда. В одном коробе были кушанья, приготовленные на пару, сахарное пирожное с молотыми зернами лотоса и цветами корицы, и хворост из мякоти тыквы на гусином сале. В другом коробе тоже было два вида кушаний, но жареных и сваренных в масле. Одним из них были пельмени величиной с вершок. «С какой начинкой?» — осведомилась матушка Дзя. «Из крабов», — ответили ей. «Кто же в такое время станет есть жирное?» — нахмурила брови матушка Дзя. На другом блюде лежали завернутые в тесто и поджаренные на сливочном масле фрукты. Это кушанье ей тоже не понравилось, и она предложила его попробовать тетушке Сюэ. Тетушка Сюэ взяла кусочек, матушка Дзя выбрала себе кусочек хвороста, откусила и отдала обратно служанкам. А бабушка Лю, приметив, что в тесте запечены самые отборные фрукты, а само тесто вылеплено в самых причудливых формах, выбрала себе кусочек, похожий на цветок пиона, и с улыбкой произнесла: «У нас в деревне самые искусные девушки такого и из бумаги не вырежут. Даже кушать жалко. Если можно, я возьму этот кренделек в деревню, чтобы нашим показать». Все рассмеялись. «Когда пойдешь домой, я дам тебе целый короб», — успокоила ее матушка Дзя. «А сейчас ешь, пока горячие». Затем каждый выбрал себе то, что ему больше всего нравилось. Таких кушаний бабушке Лю никогда не приходилось пробовать, да и приготовленные они были очень вкусно.